то не ландшафт, не фон и не убранство. Есть в дереве судьба и постоянство. Уйду, они останутся на страже. Я начал говорить, они доскажут. Стихи я писал, наверное, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет. Они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с поэзией. Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. «Ничего не скажешь. Моя молодость меня искала». Ядвига работала в педагогическом институте, с ней жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась. И голос такой же, и глаза. Дочь, жених. Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверное, старость всех настигает врасплох. Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу. Дети, муж пропал без вести, пенсии не дают. Студенты спрашивали, скоро ли капитулирует Япония? Чей будет триест, югославский или итальянский? Как вы относитесь к статье Александрова? Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»? На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига, как в Москве четверть века назад. Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было, но в каменных вазах цвела герань, и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по Институтской. Вот здесь стоял дом, где я родился. Груда мусора. Сидел долго у Днепра. И снова вставала война. Звонок Лапина, переправа через Днепр, годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал, скоро сяду за книгу. Значит, война надолго застрянет в моей комнате, в голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Голованинского, Когана. На Подоле просидел вечер у офицера. Он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска, позвал к себе, купил пол-литра колбасу и долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну и не вернулись. Почему их убили, а не меня? Жена застряла в Киеве, в Бабьем Яру. Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал. В Москве ко мне пришел незнакомый человек. Сказал, простите, что нагрянул, к вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов. У нас не работал лифт. И первое, что я подумал, ведь ему под 70, как он взбирался. А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию написать об этой стране. Вас читают и на Западе. Я сразу согласился. Несколько дней спустя мне позвонил Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей. Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо. Но я понимал, что это ни к чему. Ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию. Это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия. Георгий Федорович ответил, «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с «Известиями» и посылать регулярно очерки в эту газету. «Вы ведь старый известенец». Я зачем-то подумал, «Конечно, но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал, в известиях не осталось.